любовь. Можно жать говно и верить надежды, или навсегда забыть, то кем ты был прежде. Будь собой, стой на свою. Будь собой, стой на свою. Ты что совсем оглох? Что не слышишь этот зов? Внутри, за что ты боишься, открой собой. Посмотри, пускай я не жил твою жизнь и не знаю тонкостей всех моментов, но следует прислушаться к себе. Хватит прятать в шкафу скелеты.